قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه بيان وجوب التفقه وبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره إلى آخر الكلام وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. Да, дальше говорит رحمه الله تعالى, приводит слова ابن خيرة رحمه الله تعالى, раскрывая смысл вот этого хадиса. Какого хадиса? Хадиса ибн Масуда. О том, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что обрадует Аллах пусть человека, сделает радостным его лик, да, прекрасным, который услышал, передал, как услышал. Может быть, что тот, кто передает, сам не факих, у него нет этого фикха. Мы сказали с вами, что такое фикх, что такое тафакку, да? А, может быть, он передаст тому, кто афках минху, у кого фикха этого больше, чем он. Так ибн Хайр говорит по поводу этого хадиса, раскрывая смысл этого хадиса, разъясняя. Он говорит, в нем, в этом хадисе разъясняется, что фик, то есть это понимание, это способность извлечь и постичь смыслы речи через ее осмысление и уяснение. Хадис содержит указание на обязательность обретения понимания, изучение смыслов хадиса, извлечение скрытых в нем тайн. Вот что такое тафакку. Говорит здесь, что только изучение смыслов хадиса, на самом деле, это касается также чего? Касается, конечно же, и Корана, то есть извлечение из аятов Корана смыслов, скрытых в нем тайн, обретение понимания глубокое этого. И как пример приводит рахималлаху тааля Шейх ибн Усаймин, то есть тот, кто разъясняет эту книгу, из лучшего, что я видел, как выводят хукмы из аятов, из лучших людей в этом вопросе, говорит он, это наш шейх. Какой шейх Абдур-Рахман Саади, рахималлаху тааля, он мог иногда из одного аята извлечь столько выводов, такой фик у него был в отношении аятов, такие выводы мог извлечь, что ты не найдешь это в других книгах. И вот этот путь на самом деле, братья, извлечение истинбат, да, называется, извлечение хукмов из Корана и Сунны, осмысление, извлечение хукмов, это путь сахаба. Сахаба не просто так читали Коран, лишь бы прочесть. Или просто заучили, не понимают что-нибудь, и не размышляют над тем, что они учат, и не извлекают выводы. Нет, это не путь сахаба. Сахаба, они не переходили дальше 10 аятов, вот взяли 10 аятов и не шли дальше, пока они их не изучали и не брали тот ильм, который есть в этих аятах, не извлекали для себя выводы, айль, и притворяли это в действие. Амаль. Это путь сахабы на самом деле. И автор дальше упоминает двух выдающихся ученых. Он говорит, два шейха, шейх Хусейн ибн Таймия и его ученик Ибн-Аль-Кайям Аль-Джаузия, да смилуется над ними Аллах, занимают в этом вопросе ведущее положение. Кто знакомится с книгами этих двух имамов, того их изучение прямиком ведет к обретению понимания. Да, они действительно достигли способности извлечь много выводов и хукмов из одного довода, из малочисленных доводов. Хорошо, то есть из малого количества доводов они могли извлечь много полезных выводов. Аллах Субхану ва Тааля дал им вот эту удивительную способность, это удивительное понимание Корана и Сунны. Это отличало этих имамов, Ибн Таймия и его ученик, Ибн Аль-Кайм Аль-Джаузия, рахимахумуллаху та'аля. Просто приведем пример, мы сегодня много с вами говорим, тафакку, фикх, обретение понимания и так далее. Просто приведем пример, как ученые извлекают хукмы. Вот один пример, чтобы вам было понятно. Можно, когда какой-то приводишь практический пример, оно становится яснее. Минимальный срок беременности. Сколько? Уляма делают выводы из Корана. Минимальный срок беременности, то есть это тот срок, который учитывается при внесении каких-то шариатских решений, хорошо, касающиеся идды или касающиеся чего-то еще, хорошо, касающиеся там, наследства и всего прочего. Минимальный срок, они делают вывод из Корана. Каким образом? 6 месяцев. 6 месяцев это минимальный срок. Хорошо, когда еще может еще как-то выжить. Хорошо, это Аллах Субхану Тааля указывает это в Коране. Как? Прямо? Нет. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва хамлу ва фисалу саласуна шахра». Беременность, то есть ношение плода в чреве, «Ва фисалу» и отрыв его от груди, ребенка в течение 30 месяцев, говорит Аллах Субхана. Итак, и беременность, и кормление сколько? 30 месяцев, говорит Аллах Субхану. В другом аяте Аллах Субхану говорит, «Вафисалю фи амейн». Отлучение от груди в 2 года. То есть 2 года кормит. 2 года это 24 месяца. 30 отнимите 24. Сколько получается? Значит, на беременность сколько минимально? Это 6 месяцев. Отсюда следует. Вот это вам пример того истинбат. Как выводятся хукмы из доводов, из аятов или из хадисов. Дальше говорит рахима Аллаху Та'аля. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس التفقه أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما بين على أصل وفصلين. Далее приводит пример. Он говорит, прекрасным словам ابن تيمية. Упомянув Ибн Таймию до этого, он говорит, к прекрасным словам Ибн Таймии, да смеется над ним Аллах, относится то, что он произнес в одном из собраний для обретения понимания. То есть вот они собирались для того, чтобы обретать этот фик, для тафаккуха, для обретения этого понимания, тонкого, глубокого религии. И вот в одном из таких собраний он произнес, Ибн Таймия, эти слова, приводится Маджмуа аль-Фатава эти слова, говорит, «Амма бад», а затем мы с вами были в собрании для обретения понимания в религии, для тафаккуха, рассмотрения целей шариатских законоположений. Почему? Какова мудрость? Получив представление о них, точно изложив их, подведя под них фундамент, основу, и разобрав их в подробностях. Мы говорили о... И потом он напоминает, о чем они говорили, какие вопросы там разбирались. И я говорю, во-первых, «Ля хауля ва ля кувата илля билля». Нет мощи и силы, иначе как с Аллахом. То есть я говоря, только опираюсь на Аллах Субхану Тааля, не опираюсь на себя и на свою мощь. Этот вопрос построен на одной основе двух... Дальше он разъясняет этот вопрос, его видение вопроса, который разбирался. Но просто здесь, что прекрасно в этих словах? Он говорит, мы с вами собрались для чего? Для тафаккуха фиддин, для обретения понимания в религии, фикха в религии. Для того, чтобы рассмотреть с вами мадарик аль-ахкам аль-машруа, то есть цели, вот эти мудрости, обоснования шариатских законоположений. И, говорит он, получив представление о них, первое, что напоминает, это представление, это тасвир. То есть, первое, ты какой-то вопрос, когда рассматриваешь религиозный, хочешь хукм здесь, ты должен, что этот вопрос, во-первых, у тебя должно быть суратуль мас'аля. То есть, ты должен иметь представление об этом вопросе. Прежде чем дальше идти, у тебя должно быть представление. Правильно? Потом, точно изложив этот вопрос, такрируль мас'аля, точно его изложив, все выяснив, как и что в этом вопросе. Потом ты подводишь под это фундамент, основу. То есть, к какому аслю отнести этот вопрос? Асль, мы говорили с вами, это что? Доводы из Курана и Сунны. Это кавадуль фикхия, да, это правила фикха. Это давабит, то есть, это нормы, определенные в тех или иных главах фикха. То есть, подведя под них фундамент, это третье, и потом разобрав в подробностях тафсиль и так далее. Окна. وَعَلَمَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ التَّفَقُّهِ التَّفَكُّرِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَعَى عِبَادَهُ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ لَلتَّحَرُّكِ بِإِجَالَةِ النَّظَرِ الْعَمِيقِ فِي التَّفَكُّرِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى أَنْ يُمْنَى الْمَرْءُ النَّظَرَ فِي نَفْسِهِ وَمَا حَوْلَهُ فَتْحًا لِلْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ عَلَى مِصْرَعَيْهَا وَحَتَّى يَصِلَ إِلَى تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ وَتَعْمِيقِ الْأَحْكَامِ وَالِانْتِصَارِ الْعِلْمِيِّ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر إذ هو حصيلته وإنتاجه وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان محجور عن التشهيب والهوى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Дальше говорит, рахмаллаху тааля, знай, да наставит тебя Аллах, да наставляет тебя Аллах на правильный путь, что обретению понимания, то есть вот этому тафаккуху, обретению фикха, предшествует размышление, тафаккур. Ибо Всевышний Аллах призвал своих рабов в ряде аятов его писания проявлять активность, рассматривая глубоким взглядом размышления, тафаккур, царство небес и земли. Размышлять над царством небес и земли. Внимательно рассматривая самого себя, то, что вокруг, раскрывая настежь врата умственных способностей. Не так в полсилы, а полностью раскрывая свой ум, чтобы размышлять, для того, чтобы укрепить веру, для того, чтобы углубить понимание религиозных законов, для того, чтобы достичь триумфа в знании, то есть обрести достижение в знании. Аллах Субхану Тааля говорит: «Казалика юбейну Аллаху лакум аяти, лааллакум таакилун». Вот так Аллах разъясняет вам свои знамения, аяты. Может быть, вы уразумеете. Таакилун, акль. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Куль халь яставил аама валь басир, афаля тафаккарун». Разве сравнится слепой со зрячим? Неужели вы не поразмыслите? Тафаккарун, к тафаккуру призывает Аллах Субхану Тааля, к размышлению. Исходя из сказанного, говорит автор, обретение понимания тафакку имеет более далекие пределы, уже лежит за чем? За тафаккуром, чем размышление. Сначала тафаккур, потом что? Тафакку, поскольку является его плодом. То есть тафакку, обретение понимания, это плод чего? Размышления тафаккура, его результатом. А иначе, как сказал Всевышний, «Фамали гауля илькаум ля якадуна яфкахуна хадиса». Что с этими людьми? Они почти не понимают яфкахун, не понимают речи. Так автор, рахималлаху тааля, здесь он упомянул маратиб. Маратиб, то есть этапы вот этого тафаккуа, поиска знания. Какие этапы? Смотрите, сначала ильм. То есть ты должен сначала изучить, правильно? Ты должен узнать Куран, Сунну, правильно? Ты должен ильм. Второе, что понять. Если ты просто выучил аят, и ты не понимаешь вообще его смысл. Или выучил хадис и не понимаешь. Что должно быть второе? Фахм, то есть понимание этого. Третье, то есть просто понять, в общем, общий смысл ты должен. Третье, что после этого? То, о чем говорит автор. Тафаккур. Вот теперь размышление. Размышление над этим аятом, размышление над этим хадисом, анализирование. Какие там выводы скрыты в этом аяте или в этом хадисе. После этого приходит что? После этого приходит тафаккух. То есть уже обретение чего? Понимания. Если у человека нет ильма, не знает ни аятов, ни хадисов, как он будет размышлять? Какой может быть тафаккур? Если у него нет понимания общего смысла, как он может размышлять? Да, знает наизусть, но он не понимает о чем. Какое может быть размышление? Может быть, нет, не может быть. То есть он может захочет, попытается размышлять, но если он не понимает в общем смысл, как он будет размышлять об этом? Потом ты размышляешь над тем, на что указывает этот аят. Указание аята или указание этого хадиса. Мы с вами говорили, что есть три вида далалят. Помните? Три вида указания. Кто помнит, когда мы изучали с вами китаб ат-таухид? Три вида указания мы говорили с вами. Какие есть три вида указания? Далалят мутабака. Указание чего? Соответствие. Потом что? Далалят тадаммун. Указание содержания. И третье что? А? Далалят ультизам. Указание следствия. Мы с вами это приводили на примере сифатов, атрибутов Аллаха Субханаху ва Тааля. Помните? Имя Аллаха Субханаху ва Тааля, например, Ар-Рахман, указывает на что? На то, что Аллах Субханаху ва Тааля есть имя такое Ар-Рахман, и у него есть такой атрибут, что Рахма. Да? Это указание чего? Соответствие. То есть все, на что оно указывает. Теперь, если отдельно рассматриваем мы атрибут Рахма, о нем говорим. Или отдельно об имени говорим самому. Это называется как? Тадаммун. То есть указание содержания. Содержит это, содержит то. Правильно? Указание на это. На то. И есть далалят ультизам. Что это такое? Следствие. Что вытекает из того, что Аллах Субхану Тааля Ар-Рахма? Что у него есть атрибут Рахма? Что из этого вытекает? То, что уже вне этого самого вопроса. Но вытекает из него. Что вытекает? Раз он Рахман, значит, конечно, он живой. Правильно? Как может быть Рахман милостивый, если не живой? Верно? И значит, у него есть воля, верно? И значит, у него есть знание, и значит, у него есть могущество и так далее. Ясно или нет? Это вытекает. Это называется далалят ультизам, то есть то, что вытекает из этого. Вот этот вот третий вид, это то, в чем люди сильно отличаются друг от друга. Что вытекает из этого? Какие следствия, какие выводы? Есть некоторые люди, которые или вообще ничего не могут сделать, никаких выводов, или делают неправильные выводы совершенно, то, что не вытекает из этого, нет этого следствия. Хорошо. Есть такие, которые, маша Аллах, хамдулилля, из одного аята или из чего-то, что они узнали, шариат, вот это далалят ультизам, то есть указание чего? Выводов, следствия могут сделать много-много полезных выводов. То все вот эти все виды указания, которые мы сейчас сказали, их нужно использовать при размышлении, при тафаккуре. Ясно или нет? Если не ясно, переспрашивайте. Немножко напрягитесь. Вот улябу-лильм уже, альхамдулилля. Эти слова, эти понятия вы должны понимать. Как будете присутствовать на уроке у кого-то из уляма? Слушайте даляляту мутабака, или слушайте даляляту табаммун, или ильтизам, следствие, не будете понимать, о чем идет речь. Нельзя. Итак, человек должен все эти три вида указания использовать, как мы с вами сказали. И тогда достигнет этой степени тафакку, понимания в религии, изучения выводов. Упоминается, что имам Шафи, рахималлаху та'аля, он остановился у имама Ахмада в качестве гостя. То есть приехал к нему, остановился у него на ночлег. А имам Ахмад, он, в общем, считается из учеников имама Шафи, рахималлаху та'аля. Имам Ахмад очень хвалил имама Шафи. Назывался о нем очень хорошо. Отзывался в том числе перед своей семьей очень хорошо в имама Шафи, рахималлаху та'аля. Хвалил его своей семье. Ну и когда Шафи остановился у него, подали ужин имаму Шафи. Имам Шафи съел все, что было на блюде. И, конечно, семья имама Ахмада удивилась. Как это так? Как он съел всю еду? Ведь в сунне же сказано, что человек должен есть мало. И сказано «Хасбу бни адам лукаймат». То есть достаточно человеку, что только немножко кусочков пищи. Кусочки пищи достаточно. Уже юкимна сульба, чтобы поддержать свой хребет. Все, достаточно этого. Фаинкана ля махаля. Фасулис ли таами, фасулис шараби, фасулис линафасия. Если уже приходится есть, то тогда пусть треть заполнит едой, треть водой, треть пусть оставит для дыхания. А тут имам Шафи все съел, все, что подали. Семья, конечно, удивилась. Затем имам Ахмад ушел к семье своей, то есть оставил Шафи уже одного в его комнате. Имам Шафи лег, и прошла вся ночь, и он не совершил тахаджуд. Затем прозвучал азан на фаджр, и он отправился на намаз и не попросил даже воду для вуду, для омовения. Утром семья имама Ахмада говорит: вот ты говорил о Шафи то, что ты говорил, ты так его хвалил. Но смотри, человек съел всю еду, наполнил свой живот и лег. Потом встал и не совершил омовения. Имам Ахмад сказал: я сейчас вам приду сообщение об этом, почему. Я сейчас узнаю. Имам Ахмад знает, что раз так Шафи поступил, то есть, значит, какая-то благая причина. И он спросил имама Шафи. Имам Шафи сказал, что касается еды, то разве я найду более благую пищу, чтобы такая она была халяль, такая дозволенная, такая благая? Где-то найду в другом месте, кроме этого дома имама Ахмада. Поэтому здесь я что наполнил свой живот. Потому что такой пищи, халяль, такой благой пищи я больше нигде не найду. Поэтому захотел наполнить свой живот ею. Человек иногда может наполнить свой живот. Иногда это позволяется. В некоторых случаях мы с вами знаем хадис Абу Хурейры радиаллаху та'ала, когда пророк алейхиссалату вассалям сказал ему: пей, пей молоко это, пей. Эшраб минарам, эшраб. Так что он сказал уже, что сказал Абу Хурейра пророк алейхиссалату вассалям: ля аджиду ляху маслака. Все, уже нет. Не лезет уже посланник Аллаха. Иногда можно. И имам Шафи почему поел здесь досыта так? Потому что более благой пищи, сказал он, я не найду, нежели в доме имама Ахмада. Что касается тахаджуда, почему я не совершал тахаджуд? Потому что тафаккур филь ильм, размышление о знании, это более предпочтительное поклонение, чем тахаджуд. И я стал думать, размышлять о шариатском знании, извлекать выводы из слов пророка, алейхиссалату вассалам, «Я Абу Умейр, ма фа'аля Нугейр, у Абу Умейр, что наделала птичка Нугейр». У Абу Умейр, у мальчика умерла птичка, которая у него была дома, и пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, и как утешение мальчику говорит: «Я Абу Умейр, ма фа'аля Нугейр, у Абу Умейр, что наделала птичка», то есть что случилось с птичкой. Имам Шафи говорит: «Я размышлял над этим хадисом». И говорят, что он извлек из этих слов у Абу Умейр, ма фа'аля Нугейр, он извлек из этого хадиса тысячу выводов. Тысячу полезных выводов. Что касается того, что я не совершил вуду. Ну, опять же, братья, конечно, здесь замечание. Это не значит, что теперь кто-то под предлогом, что имам Шафи не совершил тахаджуд, значит, человек оставит витр и не будет совершать витр. Тальбур-Ильм не должен оставлять витр. Хорошо? 5 рекатов или 3 раката минимум. Хорошо? Не подобает Тальбур-Ильм оставить под предлогом того, что он учится, вот уитр. Что касается имам Шафи, говорит того, что я не совершил вуду. Потому что он не спал всю ночь, и вуду его не нарушилось. Хорошо. Он говорил, я отправился на намаз, на утренний намаз, и я не хотел просить воду и обременять как-то вас, обременять вашу семью. Я был с вуду, у меня было омовение еще с намаза еще. Имам Ахмад вернулся, рассказал это своей семье, его семья, конечно, подивилась. Ну, как бы то ни было, здесь автор говорит о такой вещи важной, как тафаккур. Тафаккур – это тадаббур, то есть это размышление. Чем больше ты будешь думать, чем больше размышлять, уповая на Аллах Субхану ва Тааля, у тебя больше будет вырабатываться эта способность, чтобы извлекать полезные выводы. Кто-то может, машаллах, взять сколько-то выводов из какого-то хадиса. Другой человек придет, у которого есть глубина, вот эта глубокая способность извлекать выводы, извлечет очень много разных вопросов из того же довода. Это, конечно, фадлюллах. Милость Аллах Субхану ва Тааля дает ему, кому пожелает. Так, у нас сколько этапов? Первый – ильм, то есть узнал, выучил. Второе – это что? Фахм, понял общий смысл. Третье – это что? Тафаккур, размышления. И потом это приводит к чему? Тафаккуху, то есть к обретению понимания. И автор говорит, рахмаллаху та'аля, однако это понимание должно ограничиваться доводом. То есть на основе чего? Во что упирается все? В шариатский довод. Только так. Ограничивается доводом. И огражденным должно быть от прихотей и страстей. То есть ты, когда приобретешь это понимание, если ты будешь избавлен от каких-то страстей, прихоти, то есть не в угоду своему нафсу, своим желаниям, то ты будешь извлекать какие-то выводы. Аллах Субхану Тааля говорит, а если ты последуешь за их страстями после того знания, которое к тебе пришло, то не будет для тебя от Аллаха ни покровителя, ни помощника. Дальше.